Армия северян, которую Роб выведет в речные земли, едва достигает 20 тысяч человек, еще 3 тысячи отплыли уже из Белой гавани в бухту Узкую на южном берегу залива Пасть. 4 дня пути на галерах и затем еще 7-8 дней быстрыми переходами до резиденции лорда переправы Уолдера Фрея. Там у замка Близнецы их должен встретить Риджа Риверс, бастард Уолдера, во главе с 2000-м войском. Эти 5000 воинов должны были обеспечить контроль речников и северян над главной и, в общем-то, единственной нормальной переправой через Зеленый Зубец. Еще 300 северян, доставленные в речные земли вместе с лошадьми, и 500 наемников, вышедших из Рваки и Лин, должны соединиться в Сигарде с 2000 воинов под командованием Патрика Маллистера. Их задача — выйти к городу Добрая Ярмарка и оседлать переправу через Синий Зубец. Захват переправ, а этим сейчас занимались и другие отряды лорда Эдмура Талли, должен был обеспечить маневр основных сил Роба и прикрыть его фланги. Сам лорд Талли созывал знамена и должен был ждать северян близ Риверона. Предполагалось, что он соберет не менее 20 тысяч человек, но и враг у речников был зачетный. Ланнистеры сильны не только золотом, их земли многолюдны, и в них проживает много рыцарей и обычных воинов. К тому же у ланнистеров есть, как минимум, 2 отличных полководца: лорд Утеса Костерлита и его родной брат Киван. И это, не считая сира Джимми, принявшего командование войском короля, состоящим из рыцарей и городского ополчения королевских и штормовых земель и лордов морских земель, присягнувших лорду Драконьего Камня. При холодном нейтралитете долины Арены и вооруженном нейтралитете Дорна и Железных островов, готовых в любой момент вцепиться в оставшихся в одиночестве северян и просторцев, это была большая сила. Другое дело, что простор — огромная, богатая и густонаселенная страна, что означает большой мобилизационный потенциал. Хороших военачальников у них тоже много, а сейчас, когда во главе армии встали такие признанные полководцы, как лорд Рогова Халмарен де Лутерли и принц Годвин Викторион, простор мог одновременно сдерживать Дорны и угрожать Ланнистерам и Баратионам. Что же касается севера, то мало кто за пределами перешейка представлял себе истинные возможности северянной мощи их армии. Впрочем, Робу идти до Риверона почти 6 недель, и к тому времени, когда в речных землях начнется настоящая война, драконы должны еще немного подрасти, а лететь им до оплота Талли меньше 2 суток. И кстати, именно поэтому небольшие отряды фуражиров были посланы вперед с таким расчетом, чтобы драконьим всадникам не пришлось самим добывать себе пищу, седлать и расседлывать драконов, и разбивать шатры для отдыха. Грузоподъемность этого невероятного хищника такова, что взять с собой в седельных сумах можно практически все, что может понадобиться в походе. Другое дело, что в одиночку или даже вдвоем, если драконы будут держаться вместе, сильно не разгуляешься. Поэтому был разработан и лайт-вариант бивуака, когда из всего имущества распаковывался только тюк с кожаным навесом от дождя и ветра, одеяло, чтобы не дать дуба во время холодной ночевки, и минимум провизии. Рейнис, как и все ее товарищи, изучала военное дело и была опытным диверсантом, так что никогда не забывала о вопросах логистики. 7-2 леди Лейна Таргариен, в девичестве Иллирион, 300 год ЗВ. По своей природе Лейна была тактиком, а не стратегом. Она никогда не заглядывала слишком далеко в будущее, живя короткими отрезками времени здесь и сейчас. Подготовка к операции, выполнение задания, возвращение на базу и ожидание следующей миссии. Однако это не мешало ей помнить прошлое и не только, как пунктирную линию, состоящую из своеобразных реперных точек 4, но и как целое, как то, что называется жизнь человека. Поэтому она прекрасно понимала, что с момента бегства с земли прошло уже почти 2 года, за которые она успела выйти замуж за Джона Сноу, или, лучше сказать, за принца Егона Таргариена, и родить ребенка, мальчика, названного в честь отца ее супруга Риегаром. У самой Лейны настоящей семьи, по техническим причинам, никогда не было. У нее были только сводные братья и сестры, да еще дядька Годвин. А вот у Джона есть мать и отец, пусть даже он их никогда не видел, и есть кузены и кузины, которых он прежде считал единокровными братьями и сестрами, и назвать детей, пока лишь одного только сына, в честь отца и матери было, по ее мнению, правильным решением, тем более что их сын, и в самом деле, оказался похож скорее на своего деда, чем на бабку или на одного из них двоих. Риегар не был копией Джона или мужской версией Лейны. У него были серебристые волосы, темно-сапфировые глаза и правильные валерийские черты лица при очень белой коже. И это было не единственное, что он унаследовал от Лейны, были еще железное здоровье, спокойный нрав и обостренное внимание к окружающему миру. Вот и сейчас, сидя у нее на руках, Риегар с интересом смотрел на открывшийся перед ними вид на огромный город, над красно-желтыми стенами которого поднимались к небу ступенчатые пирамиды, сложенные из темно-красного кирпича. Астапор. Их путешествие оказалось долгим, достаточно трудным, но весьма интересным. Несмотря на то, что отношения между простором и Дорном находились на самой нижней точке, ниже которой, если что и есть, то только война, мелкая торговля и кое-какие деловые связи на местном уровне все-таки продолжали существовать. Поэтому Джон, Лейна и их маленький сын, выйдя из староместа, довольно спокойно добрались до Дорнейского звездопада. Двигались они по местным дорогам в сопровождении двух десятков слуг, нанятых валерийцами еще в речных землях, и гвардейцев-северян, которых послал с ними лорд Эддард, отправляя их и Годвина Викториона в Хайгарден вместе с Сансой и Арией Старк. Кстати, Ария отправилась в путешествие вместе с ними. Итак, пройдя почти 500 километров по проселкам и горным тропам, они на 12-й день пути достигли звездопада. Там их уже шестые сутки дожидались, стоя на рейде, 5 больших волантийских кораблей. К берегу они не приставали, сообщив Дейнам, что ожидают знатную валерийку с сопровождающими ее лицами. Надо отдать должное Дейнам. Они приняли Джона и Лейну с ребенком вполне радушно. В конце концов, гости не были простарцами. Тем более, они не были ланнистерами. Поэтому им позволили в течение нескольких дней отдохнуть в замке, и только после этого вся их экспедиция с лошадьми и тремя двуколками, на которых перевозили багаж, погрузилась на корабли, зафрахтованные Ульфом и Эдвином в Лиссе, и отправились по маршруту Солнечный дом, Устье Серноводный, Соленый берег, Лимонная роща и далее в Лисс и Валантис. Эта часть путешествия затянулась на долгих 2 месяца, но, в конце концов, они прибыли в порт назначения, где их друзья снимали большую резиденцию в черте города. Ульф и Эдвин, находившиеся в Иссосе уже длительное время и имея довольно большие счета в Валантийском отделении Железного банка, занимались отнюдь не только политической и военной разведкой. Они основали торговую компанию, которая начала уже приносить некоторые, пусть и небольшие пока дивиденды, и занялись еще одним весьма интересным, но, главное, прибыльным делом, поиском сокровищ. Спутниковые снимки и разведка дронами позволили им найти в руинах рейнарских городов Сары и Сармилла древние клады, так и не обнаруженные искателями сокровищ за долгие века, прошедшие со времени крушения рейнарской цивилизации. Экспедиция в Сарую обогатила их на 300 тысяч валантийских оболов, а набег на Сармеллу принес вдвое больше. В Валантисе древние изделия из золота и серебра стоили очень дорого, как и неплохо сохранившиеся свитки на рейнарском, валерийском и гискарском языках. И, наконец, за месяц до прибытия делегации из простора, Ульф вернулся из экспедиции к богатой валерийской вилле, затерянной в горах близ разрушенного во время рока Валерии богатого города Порт-Риас. В сам город соваться не стоило. Даже если там осталось что-нибудь ценное, ядовитый туман был способен быстро убить любого, кто попробует проникнуть в руины. Другое дело почти не пострадавшие во время взрыва 14 вулканов имения, расположенные на высокогорном плато. Воздух здесь был чистый, вода тоже, а под рухнувшими перекрытиями давно сгнившей деревянной крыши были разбросаны настоящие сокровища. Золотая и серебряная посуда, скульптура из мрамора, бронзы и валерийской стали, расписная керамика, покрытая золотой, рубиновой и изумрудной глазурью, канареечное стекло 5 золотой хрустали, наконец, оружие и изделия из валерийской стали. Оставив себе все сохранившиеся свитки и примерно четверть всего найденного в руинах виллы, остальное Эдвин и Ульф продали в Валантисе за 3 миллиона золотом. Так что с деньгами у них все было в порядке, и они могли позволить себе любую роскошь. Лейна не была ханжой, но была неприятно удивлена, обнаружив, что оба два завели себе настоящие гаремы из купленных в Лиссе и Валантисе наложниц. Впрочем, она не собиралась влезать в их личные дела, и, разумеется, не только промолчала сама, но и заткнула своего не в меру свободолюбивого супруга. Рабство в этой части Иссоса являлось неотъемлемой частью культуры и экономики, и пытаться бороться с этим в одиночку было бы настоящим безумием. Единственное, что они могли себе позволить, это относиться к рабам, как к наемным слугам. И, если платить им они не могли, таков был местный закон, то могли, как минимум, обеспечить нормальные условия жизни, имея в виду жилье, питание и одежду, не изнурять этих мужчин и женщин непосильным трудом и уж, тем более, не истязать и не наказывать плетьми. Тем не менее, следует признать, сдержанная роскошь виллы, на которой они поселились с Джоном, Ригаром и Арией, и удобства, предоставленные им щедростью друзей, Ли не понравились. Однако, отдыхая, принимая ванну и трапезничая, она продолжала работать и не могла не заметить, что абсолютное большинство слуг и служанок, работников компании, организованной Ульфом и Эдвином, и воинов охраны составляли потомки валерийцев из Лисса, Тираша и Валантиса с небольшими вкраплениями вестеросцев, преимущественно северян и пенташейцев. По-видимому, ребята старательно продолжали отыгрывать роль знатных валерийцев. О подробности Лейна узнала ближе к ночи, когда удалось остаться втроем. Она доверяла Джону, но кое о чем знать ему не следовало. Самое любопытное, что он это видел и понимал, но был готов принять, как должное. В конце концов, как сказал он ей как-то в разговоре, все они, она и ее родичи, были валерийцами, родней, да еще и принадлежали к высшей аристократии. «Я знаю, что вы не против меня сговариваетесь, поэтому даже в голову не беру», — сказал он ей. «Меня старки тоже не во все посвящали. Здесь другое», — покачала тогда головой Лейна, которой не хотелось, чтобы Джон затаил даже тень обиды. «Речь о нашей древней магии, Джон. Нам просто запрещено кому-либо из непосвященных об этом рассказывать. Мы давали обет, и мне не хотелось бы проверять, убьет он меня, если проговорюсь, или только покалечит. Объяснение не хуже любого другого, но для Джона этого хватило и тогда, и теперь. Итак, сказала она, когда они остались втроем, мы в пути уже, считай, 3 месяца. Последний раз Годвин выходил на связь за 3 дня до того, как мы вышли в путь. Какие новости? Роб Старк созвал знамена и сейчас находится где-то близ Риверона. Со стороны Королевской гавани ему на перехват идет армия Баратионов. Заковычил Ульф фамилию королевской династии движением пальцев. К Риверону сир Джейми не успевает, и, скорее всего, Робу предстоит сражение с армией Тайвина Ланнистера. У Тайвина порядка 30 тысяч человек, у Роба – 25 вместе с наемниками. С ним Эсташ, и у Баллиола есть связь. Но его аппарат – это мобильная версия. Связь неустойчивая, так что о развитии событий будем знать только через несколько дней. А что драконы? Про драконов Лейна уже знала, но простой подсчет показывал, что им всего 6 месяцев, и летать на них пока было, наверное, нельзя. «Рейнис и Квинтон, скорее всего, уже где-то там», — кивнул ей Ульф. «По нашим данным, они вылетели 3 дня назад, идут короткими перелетами, чтобы не утомить коников. Полагаю, ночью они провели рекогносцировку. Сверху костры лагерей хорошо видны, так что есть варианты. Ночная атака на лагерь, на мой взгляд, была бы наиболее предпочтительной. В темноте драконов не разглядеть, тем более что они оба почти черные, а у страха глаза велики. Какие у них сейчас размеры? Было странно слышать о том, что Рейнис и Квинтон летают на 6-месячных драконах. По ее мнению, это было равносильно тому, что кто-то решил прокатиться на жеребенке. 13-14 метров в длину, весит больше 2 тонн, размах крыльев где-то под 25 метров, успокоил ее Ульф. Большие, да, согласился ее брат 6, отчасти подтвердив ее ассоциацию с жеребятами, не маленькие, но, по существу, все еще детеныши. Это как на жеребенке скакать. Если ребенок маленький, жеребенок сойдет для него за взрослую лошадь, но возможности жеребенка и боевого коня несопоставимы. Если решат атаковать днем, подумав, подытожила Лейна, могут быть проблемы. Иди знай, как они поведут себя под обстрелом. Думаю, Рейнис не глупее нас и все это принимает в расчет, вставил реплику молчавший до этого Эдвин. Может быть, они, вообще, ограничатся разведкой, передадут Эсташу, где находятся войска противника, и все. Может быть, и так, согласилась Лейна. Рейнис умная, умеет думать на перспективу. А у меня вопрос. Если Джейми Ланнистер ведет войска к Риверону, то чем заняты Тиреллы? И в самом деле, Мейз же, вроде бы, собирался воевать, и за то время, что они с Джоном были в пути, армия Тиреллов должна была уже быть под стенами Королевской гавани. Тиреллы выжидают, Ульф скривил губы как бы в улыбке. Если Ланнистер разгромят Роба, станут договаривать с Серсеей, если наоборот, то пойдут на войну. Суки, не надо было быть стратегом, чтобы понять, возможно, из-за своей трусости Тиреллы упустили свой единственный шанс быстро разгромить Ланнистеров и таким образом стали виновниками затяжной войны. Как на это отреагировал Годвин? Годвин объявил лорду Мейсу, что раз война откладывается, они с Маргери съездят на пару-другую недель в Дорн. А дарнийцы знают об их намерении? Дарнийцы знают, улыбнулся Ульф. Мы предвидели такой поворот и заранее обговорили возможность дружеского визита с принцем Аберином. Годвин об этом знает. Сейчас они с Маргери на полпути к солнечному копью. Дай угадаю, улыбнулась Лейна. Маргери беременна и Годвин не собирается возвращаться в Хайгарден. Решаем, куда им лучше направиться, снова заговорил Эдвин. Идеально было бы на север, но слишком далеко, а значит небезопасно. Самый близкий порт за узким морем – Лис. Но Лис влез в войну с Тирошем и Миром. Остается Валантис, но тогда нам надо срочно высылать в Солнечное копье флотилию. Мы планировали, дней через 10, когда вы немного отдохнете, отплыть в Астапор на встречу с Дейнерис. У вас нет других кораблей? Корабли есть, но, если отправить в Дорн ту флотилию, на которой прибыли вы, то в залив работорговцев нам придется идти максимум на 10 кораблях, а вы хотели на 15? Да, кивнул Ульф, с войском и с дарами. Думали взять с собой 1000 человек и золото на миллион, то есть деньги у вас есть? Решила уточнить Лейна. Деньги есть, Ульф задумался. Предлагаешь просто взять корабли в наем, а что нам мешает? Ну, мы думали пойти только своими силами, но, почему бы и нет, надо прикинуть, но, в любом случае, через 10 дней мы отплываем на встречу с Дейнерис, поскольку больше откладывать нельзя. В конце концов, Годвин может не заходить в Валантис, а сразу направиться в Астапор. Можно с заходом для отдыха на летние острова. Хорошо, согласилась Лейна. Это вам решать. Расскажи про Дейнерис. У нее действительно есть драконы? Есть, подтвердил Ульф. 3. Молодые и, как говорят, не слишком послушные. Оно и понятно. Дейнерис не знает, как с ними обходиться. Она самоучкой все делает, опираясь на интуицию, а не на опыт и знания. И это касается не только драконов. Войну она ведет точно так же. И к завоеванию Вестероса подходит не как мастер, а как дилетант. Собственно, это и есть наша цель. Во-первых, сделать так, чтобы она поделилась властью, а во-вторых, помочь ей во всех ее начинаниях. Какими рычагами давления мы располагаем? На первый случай, их 3. Потому что нам нельзя создать у Дейнерис впечатление, что мы выторговываем у нее завоеванную ею с таким трудом власть. Поэтому вначале надо создать атмосферу доверия. Переходи к фактам, предложила Лейна. Детали можно будет обговорить потом. Нам ведь долго плыть до Астапора. Как скажешь, пожал плечами Ульф. Наверное, ты права. Я просто увлекся. Мы ведь с Эдвином составляем эти планы не первый день. Принято. Итак, во-первых, родня. Джон должен сразу сказать, что ни на что не претендует, ни на трон, ни на власть, хотя имеет на них полное право, как сын своего отца. Надо довести до нее, что вас обоих привело к ней лишь желание воссоединиться с родней. Ты думаешь, ей кто-то подскажет, что мужчина на троне смотрится более надежно, чем женщина? Подскажут и объяснят, а нет, так мы намекнем. Но начинать нужно именно с родственных чувств и валерийской солидарности. Кстати, для нее мы скорректировали нашу историю. Но это тоже детали. Что, во-вторых? Во-вторых, драконы. Мы должны показать, что знаем и понимаем больше, чем она может себе представить. Мы с Рейнис практически уверены, что Джон всадник, но его надо подучить. Впрочем, Рейнис считает, что нам всем следует попробовать приблизиться к драконам. Рискованно, конечно, но игра стоит свеч. Если магия древних драконов признала Рейнис и Квинтона достойными, то шансы оседлать драконов есть и у нас. Но первой должна стать ты. Если получится, то для Дейнерис это будет дополнительный стимул. Что ж, она знала, о чем пойдет речь. По информации, полученной эльфом, Дейнерис не могла иметь детей. Конечно, в их случае это не было окончательным приговором. Возможно, Весенья сможет перелепить матку Дейнерис или что там у нее пострадало. Но даже если это случится, то произойдет не сразу и только если они решат, что им это выгодно. Да и, в любом случае, не сейчас, а когда-нибудь потом, в отдаленном будущем. А сейчас лучшим раскладом было бы подвести Дейнерис к мысли, что у Джона и Игона может быть не одна жена, а две, как уже случалось у Таргариенов в прошлом. Одна, королева Дейнерис Бурерожденная, другая, Лейна Иллирион, родившая Таргариенам наследника и знающая, как воспитывать драконов. Это была сильная позиция, и, если бы она смогла к тому же оседлать дракона, то, считай, они сорвали джекпот 7. Король и две королевы и до хрена валерийской родни. Да, это могло бы сыграть. Главный стимул – это мой Рейгар, улыбнулась она. Значит, поплывем знакомиться. 7-3 леди Рейнис Старк, в девичестве принцесса дома Викторион, 300 год ЗВ. Такие мгновения называют моментом истины, и не зря. Сколько бы ты ни думал о каком-нибудь деле, сколько бы тебе ни рассказывали о чем бы то ни было, сколько бы ты ни изучал какой-нибудь предмет или вопрос, пока не увидишь сам, не поучаствуешь, не прочувствуешь, считай, ты ничего об этом не знаешь. Потому что одна лишь практика критерия истинности 8, ну или, если не по Марксу, а по Гетте, суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет 9. Где-то так, Рейнис представила, как Мероксис закладывает вираж с разворотом через левое плечо, и драконица тотчас выполнила эту фигуру пилотажа, открыв перед своей всадницей вид на бивак Ланнистеров. Внизу на расстоянии в пару сотен метров лежал ночной лагерь. Горели костры, видны были в лунном свете палатки и шатры, расставленные вдоль условных улиц и переулков, ходили патрули, но основная масса воинов спала. Кто-то в повалку у костров, кто-то под тентами или в палатках, но они все спали. А вот армия Старков сейчас не спала. Разделенная на несколько отрядов, она, ожидая сигнала к атаке, медленно окружала лагерь Ланнистеров. А сигнал этот дадут она и Квинтон, летевшие сейчас на десяток метров выше и где-то в 300 метрах к северу. Они появились в этих местах 4 дня назад и каждую ночь летали над округой, покрывая километр за километром и нанося на кроки бивуаки мелких отрядов, то ли фуражиров, то ли диверсионных групп, засланных в тыл речникам и северянам, и только вчера обнаружили большой лагерь, вернее, несколько лагерей, расположенных один подле другого и разлившихся огнем костров на огромной территории между Розовой Девой и Шутовским Бродом. 30 тысяч человек, 22 тысячи пеших воинов и 8 тысяч тяжелой кавалерии, а еще огромный обоз, который не стоило сжигать, потому что все, что припасли Ланнистеры для себя, очень даже сгодится Старкам, находящимся далеко от родных мест. В общем, они с Квинтоном нашли армию Тайвина и передали координаты Эсташу, который находился в ставке Роба. И вот сегодня все должно было случиться в первый раз за больше, чем 100 лет. Впервые со времен танца драконов на армию врага прольется огонь с небес. Правда, у тех Таргариенов драконы были постарше и покрупнее, но и 13-метровая Мероксис, способная нести на себе закованного в сталь всадника и плеваться драконьим огнем на добрые полсотни метров, тоже была тем еще супероружием. Во всяком случае, для средневековых войн, в которых преобладающее большинство воинов сражались копьями и клинковым оружием, дракон представлял собой поистине необоримую силу. В особенности, ночью, там и тогда, где уже больше 100 лет не вспоминали о драконах. Рейтар, они Квинтоном и Весенней тренировали телепатическую связь уже почти 1.5 года. Сначала думали, не получится, что мыслесвязь возможна только между ней и умником. Но Ульф предположил, что у них двоих эта способность просто более выражена, чем у остальных. И в самом деле, практически каждый из них хоть разок, хоть два, но что-то подобное ощущал, принимая сигнал или, напротив, его отправляя. Поэтому, оставшись в Винтерфилле вчетвером, а позже втроем, они все время тренировались, экспериментируя с этим то ли существующим, то ли отсутствующим талантом. И в конце концов что-то у них стало получаться. По первости едва-едва, но недаром говорится, что терпение и труд все перетрут, перетерли. И в этом смысле им очень помогло появление драконов. Так что теперь у них имелся еще один туз в рукаве. Связь, конечно, была возможна только на дистанции до километра, да и то, чтобы транслировать и принимать полноценные сообщения, надо было находиться совсем близко друг к другу. Однако это была все-таки связь, никем не контролируемая, никому кроме них недоступная и не зависящая от электроники, которую здесь в Вестеросе не достанешь ни за какие деньги. «Прием!» — откликнулся Квинтон. «Начинаем!» — передала Рейнис. «Минута!» «Луна! Ты с захода, я с восхода 10!» «Отсчет! 1, 2, 3!» Внутренний секундомер у них у всех работал с раннего детства, так что сейчас, разойдясь к соответствующим границам спящего лагеря, они оба вышли на оговоренные позиции на высоте примерно 15-20 метров, и с последним движением виртуальной секундной стрелки ринулись в атаку. Рейнис всего лишь показала Мероксис образ движения, и драконица, плавно набирая скорость, пошла на снижение. Первый огненный выдох, пристрелочный, прошел пламенным плугом от края бивака метров на 30 в глубину лагеря. Ширина выдоха у земли была относительно невелика, каких-то 7-8 метров, но зато там внизу разверзся настоящий огненный ад. Температура драконьего огня была сопоставима с температурой горения бензина 11. Страшная вещь, потому что вспыхивает не только то, на что непосредственно попадает пламя, но и любые твердые предметы, дерево, ткань, трава и одежда, которые попали в зону скачка температуры. И это только начало. По мере роста драконов не только твердеет их собственная броня, но также изменяются характеристики выдыхаемого пламени. Грубо говоря, оно становится жарче и летит дальше. Однако сейчас ланнистерам хватило и того, что есть. Две параллельные огненные черты разрезали военный лагерь с юго-востока до юго-запада и наоборот. Ширина полосы 7-8 метров, расстояние между полосами 12-15, и это означало, что меньше, чем за минуту горел уже весь центр лагеря от края и до края. Даже Рейнис, летевший где-то в 15 метрах над землей, довольно быстро стало жарко. Даже в речных землях погода в последнее время стояла холодная. Снег пока еще не шел, но ночами случались заморозки с густым инеем, а высоко в небе было еще холоднее, да еще и встречный ветер вымораживал насквозь. Поэтому под броней Рейнис было поддето термобелье и штурмовой комбинезон бригады спецназа «Арктические волки», и уже на все это натянуты кожаные с меховым подбоем поддоспешник и штаны. Валерийская броня была удобнее обычной даже самой лучшей экипировки, потому что изначально делалась для драконьих всадников. Снаружи на ней были специальные скобы для крепления престижных ремней, но вот шлем пришлось немного переделать. Под него теперь поддевался своеобразный летный шлем, кожаный с меховым подбоем и с возможностью пристегивать к нему лицевую меховую маску и надевать тактические очки закрытого типа. В общем, в таком костюме можно было летать даже зимой, но рядом с пламенем, имеющим температуру близкую к 1500 градусов по Цельсию, было жарковато. Впрочем, дело было уже сделано. Они с Квинтоном трижды прошлись по объятому огнем и паникой лагерю ланнистеров и, увидев, что в дело вступили северяне, ушли на временную базу, которую устроили в поросших лесом холмах в 10 километрах к западу от бывшего лагеря ланнистеров. Здесь в ветвях старого дуба были спрятаны переметные сумы с палаткой, спальниками, едой и водой, сменной одеждой и всякие необходимые в походе мелочи. Достать эти вещи с земли было бы сложно, но со спины дракона в самый раз. «Ну, с почином нас», — сказал Квинтон, начиная устанавливать палатку. Да уж, ухмыльнулась Рейнис, оторвавшись от фляги с водой. «Но думаю, наши расчеты были верны, дневные атаки пока не для нас». Все так и обстояло. Драконы были все еще не слишком большими и выносливыми, а их броня недостаточно прочна, чтобы испытывать на ней дротики, выпущенные из баллисты скорпионов, а то, что такие вскоре появятся во всех вражеских армиях, и к гадалке не ходи. Но сейчас эта бронированная чешуя хотя бы держала обычные стрелы, чего не скажешь о кожистых крыльях дракона. Должно пройти еще, как минимум 6 месяцев, пока кожа на крыльях приобретет достаточную прочность, чтобы не опасаться ни длинных луков, ни арбалетов. Но вот катапульты, это другое дело. Для крыльев дракона они будут опасны всегда, во всяком случае, на коротких дистанциях. А значит, боевое применение драконов ограничивается пока только ночными атаками, а на будущее следует отработать описанные в книгах фигуры высшего пилотажа и всевозможные противострелометные маневры. «Завтра будет облачно», — сказала она, взявшись помогать Квинтону с палаткой. «Можно будет полетать в облаках. Хочешь найти те летучие отряды, которые мы видели вчера и позавчера? Читаешь мысли? Ну, не бином Ньютона, тем более что террористов надо кончать. Диверсионные отряды ланнистеров и привезенные ими из Эссоса наемники не представляли опасности для армии, но сеяли смерть и разрушение, разоряя речные земли. Террор и выжженная земля должны были вызвать страх и запустение в тылах Старков и Талли и лишить их продовольствия и фуража. Тактика, вроде бы, знакомая, но в условиях Вестероса она усугублялась приближающейся зимой, которая и в обычное-то время длится не месяц и не два, а им предстояла долгая, как минимум, протяженностью в пару лет, зима. Без запасов смертность будет просто чудовищной, в особенности там, где зима куда суровее, чем на западе и юге. Ладно, значит, завтра охотимся на ланнистеровский Карваланг-12. Война продолжалась, но правила игры менялись на ходу, и то, что начиналось, как доминирование Ланнистеров должно было закончиться доминированием Старков. У Рейнис на этот счет было несколько идей. Одной из них был независимый север в его нынешних границах, то есть севернее Рвакейлин. Но существовал также вариант с присоединением к северу речных земель, а в идеале и долины. Тогда можно было бы говорить о Северной империи. Были когда-то короли зимы, появятся императоры. Но, если создавать империю, то надо рвать на части запад Ланнистеров и делить его с тем, кто завоюет весь остальной Вестерос, и это будут, разумеется, не Старки. Старкам не нужны ни железный трон, ни головная боль с этими сраными южанами, простарцами, штурмовиками или дарнийцами. Во всяком случае, это не их забота. Рейнис залезла в спальный мешок и только собралась заснуть, как звонок срочного вызова напрочь стер даже намек на сонливость. Срочно, чрезвычайной важности. Это было сообщение от Весенни, оставшейся за старшего в Винтерфилле, атакованы железнорожденными. Ров Кейлин держится. Ворон был вчера. Форты на горячке, держится. Ворон был два дня назад. Атакованы родниковая переправа и Бараухал. Медвежий держится. Ворон был два дня назад. Темнолесье пало. Железные и каменные холмы держатся. Бран хотел собрать два отряда и идти к замку Сервинов и к Тархинову уделу. Я отговорила. Всех женщин и детей из этих замков переправили в Винтерфилл. Не всех успели, но замки пока держатся. Кораблей много. Сотни. Поднимаем ополчение. Вот, черт, выругался Квинтон, прочтя сообщение. Что будем делать? Ты полетишь в Винтерфилл, решила Рейнис. Будешь там через три дня. Примешь командование. По дороге проведешь разведку и поможешь кому сможешь, но атаки только ночью. У этих долбанных пиратов до хрена лучников. А ты, я останусь здесь еще на день-два, и, если Джейми Ланнистер начнет отход, полечу на наше западное побережье. Попробую проредить флот этих ублюдков. А может быть, наоборот, покачал головой Квинтон. Не забывай, ты леди Винтерфилла. Ты Старк и мать наследника. Твоя власть выше власти Брана. К сожалению, он был прав. Она нужна была там, и, значит, он оставался здесь. Ты прав, согласилась она после минутного размышления. Я вылетаю немедленно, а ты оставайся, отдохни пока. На самом деле, ее размышления были связаны не столько с принятием решения. Решение было принято быстро, потому что она умела признавать ошибки. Не безупречно, отметила она в уме, а значит, нужно быть осторожнее. Все-таки, несмотря на позывной «резидент», ее готовили не для стратегической разведки, хотя с ее способностями она могла бы, но оперативник в ней все еще был силен, а между тем сейчас, когда она внедрилась в этот мир и в эту семью, когда обросла связями и обязательствами, действовать следовало иначе. И самым близким аналогом из ее прежней жизни была как раз закордонная разведка. Впрочем, она уделила этим мыслям считанные мгновения. Гораздо больше ее заботило физическое состояние Мерксис. На беседу с ней и ушла, собственно, пауза, взятая ею на размышление. Драконица была в тонусе и готова к приключениям, а значит, оставалось лишь дополнить снаряжение. Спала-то она одетая и даже не сняв кольчуги, и подвесить к седлу, которое они тоже оставили на месте, переметные сумы с водой, продовольствием и необходимым в путешествии имуществом. Вылетели на рассвете, сразу же поднявшись выше облаков и взяв курс на северо-запад, чтобы, пролетев над заливом железных людей, достигнуть мокрого леса. В этом случае, возможно, удастся избежать случайных свидетелей, но расстояние все равно получалось большим. Рейнис знала, что средняя перелетная скорость Мерксис, ее измеряли лазерным целеуказателем, колеблется вокруг 70 км в час, а лететь без остановок дракониха могла не более 4, максимум, 5 часов. Однако в распоряжении Рейнис имелась неплохая карта залива, и на ней были отмечены ненаселенные острова. До первой группы островов расстояние по прямой было в районе 230 километров. Там можно было бы отдохнуть и сделать следующий рывок к островам на траверзе Сигурда, а это 340 километров. Почти предельное расстояние, но зато оттуда до мокрого леса оставалось всего 150 километров. Там в необжитых и безлюдных местах Рейнис предполагала сделать большой привал, чтобы продолжить путешествие ночью. У драконов отличное ночное зрение, у Рейнис тоже, так что за ночь можно было бы добраться двумя средней длины перелетами до устья Горячки. Дальше по ситуации. Или устроить дневку и затем через курганы и волчий лес лететь в Винтерфилл, или устроить побоище там на месте и двигаться дальше вдоль реки Карвуки или только потом в Винтерфилл. 7-4 леди Лейна Таргариен, 300 год ЗВ. Сообщение о ночном сражении в речных землях и о славной победе Роба, обеспеченной, между прочим, ночной атакой двух драконов, пришло в день отплытия из Валантиса. Армия Тайвина Ланнистера была наголову разгромлена, понесла огромные потери и, бросив колоссальных размеров обоз, ударилась в бегство. Сам Тайвин погиб, сгорев в своем шатре, и это была хорошая новость, поскольку лорд Утеса Костерли являлся отличным полководцем и обладал одновременно, как качествами хитроумного тактика, так и способностями вдумчивого стратега. Его брат Киван тоже неплох, но, во-первых, он не Тайвин, а, во-вторых, сейчас он замещал десницу в Королевской гавани. Кто сможет собрать деморализованное и бегущее без дороги войско? Возможно, в землях Ланнистеров есть и другие полководцы, Адам Марбранд, например, или Андрас Бракс, но определенно, это случится не скоро и, скорее всего, уже где-нибудь в Ишмарке или в Золотом Зубе. Так что сейчас против армии Старков и Талли остался один лишь Джейми Ланнистер, который теперь, скорее всего, отступит к столице. Это были хорошие новости, но были и плохие. Железнорожденные, как и предвидела Рейнис, атаковали едва ли не все западное побережье севернее Соленого Копья и, поднявшись по реке Горячке, осадили ров Киллин. Ничего, Лина успокаивающе положила свою руку на руку Джона. «Не волнуйся так, Джон. Роб справится и Бран в Винтерфилле не один. С ним осталось Весенья. Да и Рейнис скоро будет на месте. Драконы летают быстро. У них совсем маленькие драконы», — поморщился Джон, который пока не знал всех подробностей. «Джон, Мероксис, так зовут дракониху Рейнис, имеет размах крыльев больше 20 метров», — сообщила Лейна. «Это уже не маленький дракон, поверь мне». «А почему?» — начал было Джон, но она его остановила. «Потому же, почему ты все еще Джон, а не Эйгон? Военная тайна, да, но сейчас мы в море, и больше не будет никакого Джона Сноу и Лейна Эллирион. Мы Таргариена и Риегар тоже. Это больше не тайна, во всяком случае, на борту нашей серебряной русалки». Серебряная русалка, коротка, принадлежавшая компании, основанной Эльфом и Эдвином, являлась флагманом отплывшей из Валантиса флотилии. За Годвином и Маргери, как и планировалось, послали 5 кораблей, которые совсем недавно уже проделали путь до Дорна и обратно, а с визитом к Дейнерис отправились оставшиеся 12 кораблей компании и 7 больших галер 13 с парусным вооружением, нанятых в Валантисе. Такое большое количество кораблей объяснялось необходимостью взять с собой не только слуг, но и гвардию валерийцев в составе 700 тяжело вооруженных всадников и 300 пеших воинов. Экспедиция в Астапор была организована с размахом. Большая флотилия, множество людей и лошадей, а в трюмах кораблей золото и драгоценности, ткани и кожи и, разумеется, оружейная сталь. Скорость задавали самые тихоходные суда, и за сутки корабли проходили максимум 100-120 километров. Если бы шли открытым морем, идти можно было бы и ночью, но эта экспедиция, благодаря спутниковым снимкам и предварительной разведке, собиралась пройти дымным морем. Плавание в тех местах заслуженно считалось невозможным и, в любом случае, крайне опасным, но Ульф, взявшийся провести караван там, где корабли не появлялись со времен Рока Валерии, имел на руках единственный возможный, то есть безопасный маршрут. Воздух и в самом деле, имел там в паре другой мест крайне неприятный запах, сероводород 14 та еще гадость, но он был не смертелен. Еще кое-где вода буквально кипела от поднимающихся со дна газов. Зрелище не для слабонервных, но за несколько минут, требующихся, чтобы пройти по касательной к пятну кипения, радон-15 не сможет серьезно повредить людям, а метан-16 и этан-17 вовсе безопасны. Кроме того, в дымном море, разумеется, есть дым. На самом деле, это туман с высоким содержанием сероводорода и небольшими примесями угарного газа. Вот этот последний действительно токсичен, но он легче воздуха, и на воде его концентрация невелика. Что еще? Еще там имели место рифы и огромное количество крошечных скалистых островков. Так что, все верно, чтобы пройти в тех водах, надо знать фарватер, и Ульф его знал. Другая проблема, с которой столкнется тот, кто рискнет пойти через архипелаг, это отсутствие нормальной пресной воды и невозможность пополнить запасы продовольствия за счет рыбы, морских птиц и животных, на которых можно было бы поохотиться на берегу. Нормальные животные по большей части ушли из тех мест, рыба была несъедобна, а по поводу источников пресной воды существовали серьезные опасения в ее безвредности. Однако весь путь через Дымное море должен был занять не более 10 дней и сократить общее время в пути от Валантиса до Остапора до приемлемых 3 недель вместо 1,5 месяцев, если огибать Валирию с юга. И, к слову сказать, большую часть времени там тоже не будет пресной воды, да и рыба вблизи берегов разбитого полуострова также несъедобна, как и в Дымном море. В общем, Ульф все разведал и рассчитал, исследовал, навел справки и, в конце концов, провел флотилию там, где, как считалось, людям не место. Впрочем, там действительно временами становилось по-настоящему жутко, но и пейзажи попадались весьма необычные, не говоря уже о руинах валерийских городов. В один из них, расположенный на острове неподалеку от Тирии, они даже заглянули. Понятное дело, что островом это место стало во время катастрофы, названной Роком. И, видимо, землетрясение здесь ощущалось куда сильнее, чем в других местах. Город был буквально стерт с лица земли, но несколько зданий уцелело, то есть, они были, разумеется, тоже разрушены, но не настолько серьезно, насколько были изувечены остальные строения. Место было так себе, да и пахло там сероводородом не по-детски, но не заглянуть в валерийские руины было выше их сил. Поэтому флотилия сделала остановку около этого безымянного города, и путешественники наскоро обыскали здание, по всей видимости, являвшиеся храмом, и очередную виллу богатого валерийца. В храме они нашли порядка 2 десятков небольших скульптур. Все они, вырезанные из сердолика 18, яшмы и граната, и отлитые из бронзы, золота и валерийской стали, изображали драконов. Куда делось все остальное, что наверняка находилось в храме на момент катастрофы, было неизвестно. Но, если тут побывали искатели валерийских сокровищ, отчего они не взяли фигурки драконов, вопросы есть, а ответов на них нет. Гораздо более богатым оказался улов в исследованной путешественниками вилле. Более или менее хорошо сохранилась расписная керамика, если не была, конечно, разбита при землетрясении, серебряная и золотая посуда и то, что за неимением лучшего термина, Ульф назвал скрижалями. Это были тонкие и относительно небольшие пластинки, где-то 10 на 15 сантиметров, похоже, вырезанные из кости какого-то очень большого животного. Может быть, это был даже дракон, но никто не мог сказать по этому поводу что-нибудь определенное. На пластинках были выгравированы письмена, и это были древние валерийские руны, которыми сами валерийцы перестали пользоваться задолго до случившегося с ними несчастья. Текст они с грехом пополам разобрали, но это оказалась всего лишь история какой-то валерийской семьи от сотворения мира и до наших дней. Лина даже расстроилась, а вот Ульф просто засиял от счастья. «Что я упустила?» — спросила Лина, отчаявшись понять, отчего так счастлив Ульф. «Даю подсказку», — самодовольно улыбнулся Ульф. «Это силлабическое 19 письмо». «Какое? Какое?» — не поняла она. «Ну, в самом деле, типа письма не ее профиль. Вот спросил бы ее Ульф, как убить кого-нибудь по-тихому. Это она бы ему сразу объяснила. Неважно», — отмахнулся Ульф. «Важно другое. Мы оба эллирионы, брат и сестра, не правда ли? Допустим, что дальше? В старом валерийском гласные звуки, если они стоят в слове первыми, не обозначаются, а подразумеваются. Сдвоенные согласные никак не обозначались. Плюс окончания «ен» и «он» появились значительно позже в связи с изменениями в культуре валерийцев. Так что, предположительно, семья, которая жила в этом доме, звалась Эдир или Адир, или Эдир. Это наиболее вероятные результаты. То есть, на современный лад они звались бы Эгдирионы. «Теперь смотри сюда», — указал он пальцем на одну из рун. «Это нечто, похожее на наш звук «Д», а это «Иль». Разницу видишь?» Разница была совсем незначительной. Всего один штрих. Всех дел, что надо убрать этот штрих, коснулся он длинным ногтем крошечного чубчика, отличающего один письменный знак от другого. Название дома упомянуто всего 9 раз. Эдвин подкорректирует эти руны так, что никто не заметит различий. Это как раз его конек, и будет у нас с тобой, Лейна, семейная реликвия, которую, переселяясь, мы увезли с собой из Аквасдаен, затем, во время очередного бедствия, успели погрузить на корабль, когда бежали с гибнущего острова. Мы ведь много чего нашли тут и там, и скупили кое-где кое-что, но личные вещи никак не помешают. Эту историю Ульф и Эдвин придумали, чтобы не множить сущности, и чтобы никто, и прежде всего властители, не стали задавать неудобные вопросы, не начали искать их город, их королевство и других валерийцев. Новая легенда объясняла то, почему их всего 8, и разом отметала вопросы о том, куда подевались их город и его жители. По новой версии, поссорившись с королем Аквасдена Бартимасом Викторионом, Годвин и Рейнис решили основать свой собственный полис. Нашли в архипелаге Валерии пригодный для жизни остров и начали потихоньку там обустраиваться и отстраиваться, переселяя в новую Валерию своих слуг, рабов и воинов гвардии. И не они одни. С ними в новой Валерии решили начать новую жизнь и некоторые другие аристократы. Однако 3 года назад в архипелаге произошло новое извержение вулкана, на этот раз подводного, и случилось это как раз близ острова, на котором стоял их родной город Аквасдаен. На их счастье, если это можно, разумеется, назвать счастьем или удачей, их новая Валерия строилась довольно далеко от Аквасдаена, так что по ним ударило, прежде всего, цунами, и добило чередой землетрясений. Спаслись немногие, и то, только потому что поверили вещему сну Рейнис, в чем просматривалась аналогия с историей Таргариенов. В результате все, кто успел тогда погрузиться на корабли, хоть и подверглись жестоким испытаниям, но в большинстве своем выжили. Далее следовала именно та история, которую они рассказали королю Роберту и его свите, о долгом плавании в море, нападении пиратов и всем прочем. Теперь становилось понятно и то, зачем Ульф и Эдвин отправились за узкое море. Вместо нового полиса они решили создать свою торговую компанию, воспользовавшись тем золотом, которые смогли вывести из Новой Валерии и спрятать на одиноком скалистом островке посередине негде. Однако, создавая компанию, они, дескать, не забывали о своих людях и разыскивали их везде, где только можно. На данный момент Ульф проделал в этом смысле огромную работу. Накачивая найденных ими с Эдвином валерийцев наркотиками, он внушал им, что они, и в самом деле, валерийцы и подданные Рейнис и Годвина Викторионов, то есть слуги, ремесленники и воины из Новой Валерии. За год он наделал довольно много таких валерийцев, конкретно 183 человека. Это, якобы, все спасшиеся вместе с ними свободные граждане их полиса. Рабы же, как и следует, или молчат, или говорят то, что приказал хозяин. «Значит, это история нашей семьи?» – спросила Лейна, изучив все 23 скрижали. «Да», – кивнул Ульф, – «так и есть. Пока плывем, зайдешь пару раз ко мне в каюту, прочтешь, выучишь наизусть, а потом расскажешь Игону, ну и Дейнирис, конечно же, когда все устаканится. Если верить этой истории», — указал он на костяные листы, — «наш с тобой род, Лейна, намного древнее Таргариенов. Надо ребят предупредить», — приняла она его идею. «Предупредим», — улыбнулся Ульф, — «это мы с тобой сюда удачно зашли, и в самом деле, на виллу, как и в храм ходили только свои, они и их самые преданные слуги, над которыми хорошо поработал сам Ульф, так что никто, кроме них, не знал, что именно они обнаружили в развалинах. По официальной версии это был клад, который они сами здесь и спрятали, когда пытались выяснить судьбу Аквасдена. Клад не клад, улыбнулся Ульф, но даже если не принимать во внимание скрижали, а они бесценны, мы только золото нашли 1200. А сколько стоит оружие, предметы быта из золота, серебра и бронзы, расписная керамика и валерийская сталь, я затрудняюсь так сразу тебе сказать, но, думаю, от 1,5 до 2 миллионов. И продать все это можно, буквально не отходя от кассы. В том же Остапоре все продавать не стоит, покачала головой Лейна, представляя, как обставит предметами валерийского искусства свой будущий замок, где бы он ни находился. Об этом можешь не тревожиться, отмахнулся Ульф. Я назвал доход, исходя из предположения, что мы продадим примерно 1/3 найденных сокровищ, остальное – приданное. Твое, мое, Эдвина, нам всем придется где-то когда-то осесть. Что ж, это звучало, как хороший план, годный, перспективный, снимающий вопросы, объясняющий нестыковки и противоречия прежних рассказов. История, звучащая, как рассказ о подлинных событиях. Что-то, о чем они будут рассказывать долгими вечерами у камина своим детям, внукам и правнукам. И вот цель достигнута. После долгого, утомительного и небезопасного путешествия, потеряв в пути одну из наемных галер, они прибыли в Остапор, в порт. Как ни странно, их впустили всей толпой, но уже там некий чиновник задал им те самые вопросы, которые всегда задают чужакам. Кто такие? Откуда? Цель визита? Вопросы не праздные и подкреплены отрядом безупречных, блокировавших выход в город. Переговоры вел, сначала спустившийся на пирс шкипер серебряной русалки, а затем Ульф, как совладелец большой торговой компании, снарядивший, в частности, и эту флотилию. Его ответы, однако, привели к тому, что портовое начальство срочно послало сообщение в пирамиду Великой Гарпии. Ждать ответа пришлось долго, но Ульф, Эдвин и Лейна не скучали. Слуги поставили для них стол и табуреты прямо на палубе корабля, пришвартовавшегося к пирсу, и они сидели на кормовом возвышении под тентом, защищавшим от палящих лучей солнца, и пили привезенное с собой арборское и золотое. Чуть позже к ним присоединились и Игон и Арья, так что прибывший в порт посланник Дейнирис был изрядно впечатлен зрелищем отдыхающих аристократов и довольно быстро позволил убедить себя подняться на борт корабля и принять участие в возлиянии. Его полномочий хватило на то, чтобы пригласить волантийских торговцев на встречу с королевой Дейнирис, которая состоится завтра с утра, когда тень ляжет на отметку в 10:20, и разрешить выход в город морякам и слугам, чтобы закупить провиант и вино. В принципе, это соответствовало их желаниям и совпадало с лучшим из возможных сценариев развития событий. Так что следующим утром, оставив Эдвина на хозяйстве, они отправились к Дейнирис. Надев на себя лучшие одежды, они в сопровождении десятка слуг, несущих за ними сундуки с подарками, и 12 гвардейцев, открывавших и замыкавших процессию, отправились в Великую пирамиду. Учитывая особенности Остапора, узкие улицы, резкие повороты, ехать верхом не получилось, и они шли пешком, поскольку ни Лейна, ни Арья не согласились путешествовать в паланкине. Идти, однако, было не близко, да еще и под жарким солнцем, но валерийцам это было несложно, и Игону и Арье тоже. И вот время настало, и, поднявшись по многочисленным лестницам, они вошли через широко распахнутые двери в зал приемов. Здесь было полно разноцветного народа, белые и черные, мулаты всех оттенков шоколада и какие-то вообще ни на кого не похожие люди, а в дальнем конце зала на троне восседала королева Дейнирис. Справа и слева от нее стояли, надо полагать, ее приближенные, но двое выделялись даже на этом фоне. Ульф, телепатировать Лейне было крайне сложно, но она все-таки могла это делать. Карлик, это младший Ланнистер. Тирион, высокий лысый в броне явный северянин. Обрати внимание, насколько я похожа на Дейнирис. Что и говорить, Дейнирис была та еще красотка, но и Лейна, особое спасибо Весенье, тоже была дива, как хороша. И да, они были похожи, как родные сестры. Не близнецы, но у них был одинаковый, очень валерийский тип лица. Тот же цвет волос, старое серебро с золотыми прядками. Вот, разве что, Лейна была, скорее всего, выше ростом, но сейчас Дейнирис сидела, и сказать, так ли это на самом деле, было сложно. Понял, принял, ответил ей Ульф, выдвигаясь чуть вперед. А Ланнистера я сам помню. Между тем, Тирион, все это время не сводивший глаз с Арьи Старк, сделал пару шагов вперед и объявил, что гости удостоились чести. И так далее в том же духе, с перечислением многочисленных титулов Дейнирис Таргариен, бурерожденная, разбивающая оковы, мать драконов. Но все это сводилось к простой формуле. Она королева Райнаров, андалов и первых людей. Закончив с титулованием своей королевы, Ланнистер в очередной раз задал гостям уместные в данной ситуации вопросы. Кто такие? Откуда взялись? И что надо? Ваше Величество, вежливо, но без подобострастия, поклонился Ульф. Лорд Ланнистер, лорд, прошу прощения, милорд, вижу, вы северянин, но не знаю кто и откуда, посмотрел он на высокого, закованного в вестеросскую броню мужчину. Это сир Джорах Мормонт, сказал Джон, не очень громко, но вполне внятно. Мормонт, переспросил Арья, я помню, что отец рассказывал о лорде с Медвежьего острова, которого он приговорил к смерти за работорговлю. Это вы, сир, умная девочка, отметила Лейна, видя, как пошел красными пятнами северянин и как смутилась королева, которая, похоже, знала его грязную тайну, и сейчас из-за этого чувствовала себя неловко. «Да, миледи, это так», — поклонился Арье Мормонт. «Надо полагать, вы Арья Старк?» «Да, сир, я дочь лорда Эддарда. Вы появились здесь в крайне странной компании, миледи», — включился в разговор Тирион Ланнистер. «Как я понял, прибывшие корабли принадлежат торговой компании из Валантиса. Каким же ветром вас занесло так далеко от дома и от простора, где живет ваша старшая сестра?» «Позвольте, милорд», — вмешался Ульф, — «я не успел представиться, а это невежливо». «Ну да, мало вы с Ульфом вина вылокали и баб оттрахали», — раздраженно подумала Лейна, знавшая по случаю, что и как происходило в Королевской гавани. «Мелкий засранец». «Да, да», — покивал Ланнистер, — «это мое упущение. Итак, я лорд Ульф Эллирион и это я являюсь совладельцем большой торговой компании в Валантисе, Но, как видите, я не валантиец. Хотя в Валантисе много потомков валерийцев, они не валерийцы, а вот я и моя сестра Лейна являемся одними из последних истинных валерийцев в Иссосе. У вас действительно валерийские имена и внешность чистокровных валерийцев, неожиданно заговорила королева. Откуда вы? Но прежде, не будете ли вы любезны представить мне остальных членов вашей делегации? Боюсь, ваше величество, вам стоит прежде услышать их имена в разговоре с глазу на глаз, а после вы уже решите, оглашать ли эти имена во всеуслышание. Вот как, нахмурилась Дейнерис, упершись взглядом в Лейну. Она, должно быть, тоже заметила их сходство и сейчас ломала голову над тем, кем может ей приходиться эта незнакомка. Думаю, когда вы узнаете, о ком идет речь, вы поймете меня. Хорошо, согласилась Дейнерис, но со мной останутся лорд Десница, кивнула она на Ланнистера, и сир Джорах Мормонт. Как пожелаете, согласился Ульф. Оставьте нас, приказала Дейнерис, и уже через 5 минут они остались в зале одни. Тогда вперед вышел Эйгон. Я Эйгон Таргариен, представился он. Не сын принцессы Элии Мартилл, а сын принцессы Лианны Старк. Я ваш племянник, ваше величество, поэтому мы решили, что вы можете счесть мое публичное появление, как посягательство на вашу власть. Ты бастард Ригора, еще больше нахмурилась Дейнерис. Нет, улыбнулся Эйгон. Лорд Старк скрыл меня под именем своего бастарда Джона Сноу. Но мои родители принесли брачные обеты по обряду семибашцев и по обряду первых людей. Сохранились документы, свидетельствующие, что я признанный и законный сын своих отца и матери. Однако хочу еще раз подчеркнуть, мы прибыли, чтобы помочь вам, ваше величество, а не чтобы выяснять, кто из нас имеет больше прав на железный трон. Длинная речь, но Дейнерис слушала его, не перебивая. Смотрела то на него, то на Лейну, то на их ребенка. «Это моя супруга», перехватив очередной взгляд королевы, представил Лейну Эйгон, Лейна Таргариен в девичестве Иллирион. «А на руках у нее наш сын. Мы назвали его в честь моего отца и вашего брата, ваше величество, Рейгар Таргариен». «Вот как», кивнула Дейнерис. «Вы правы, не стоило начинать наше знакомство на публике. Я рада найти родню, но меня смущают ваши валерийские имена». «Леди Лейна и лорд Ульф, все верно, ваше величество», снова вступил в разговор Ульф. «Возможно, мы последние выжившие валерийцы. У нас было небольшое королевство на острове в Дымном море, но произошло новое извержение вулкана. Уцелели немногие. Кроме нас выжил брат короля Аквасдейна Бартимаса Тригодвин Викторион. Сейчас он, наверное, уже отплыл из Дорна и направляется в Астапор. Но думаю, вам будет особенно интересно узнать, что у принцессы Рейнис Викторион и у ее кузена Квинтона есть драконы. Мы были последними семьями драконьих всадников. Драконы, встрепенулась Дейнерис. 2 дракона или больше? Да, ваше величество, подтвердил Ульф. 2 дракона. И это не обычные драконы, а драконы из рода Мероксис или, другими словами, они принадлежат к роду потомков первых великих драконов. Великих? Переспросила Дейнерис. Считается, что эти драконы крупнее обычных, быстрее растут и обладают разумом, не человеческим, но все-таки разумом. Где они сейчас? Они на севере, ваше величество. Рейнис Викторион вышла замуж за лорда Винтерфилла Роберта Старка. Она теперь леди Винтерфилла. С нею остались там на севере ее кузен Квинтон, его невеста Весения Баллиола и ее старший брат лорд Эсташ Баллиол. Мы не виделись с ними почти 2 года, но поддерживаем тайную связь. Это валерийская магия, если позволите. Она не слишком надежна, но иногда удается обменяться посланиями. Рейнис нашла 2 яйца, завещанных ей ее предком драконьим всадником Адаммасом Викторионом. У нас давно уже не было драконов, но в наших семьях сохранили знания о них. Поэтому Рейнис смогла привести в мир 2 драконов, Мероксис и Караксиса. Мероксис выбрала ее, Караксис выбрал ее кузена и сына. Но Криган Старк слишком мал, чтобы оседлать дракона, поэтому сейчас на нем летает Квинтон. Летает, удивилась королева, но вы сказали, то есть драконам не может быть больше 2 лет. Не знаю точно, как там все случилось, покачал головой Ульф. Мы давно уже не виделись, но 1,5 месяца назад Мероксис имел размах крыльев больше 25 метров. Вы сказали, лорд Ульф, что ваши семьи сохранили знания о драконах, сказала Дейнерис после довольно длинной паузы, очевидно взятой на размышления. Да, ваше величество, вы умеете с ними обходиться, общаться, знаете, как их сделать послушными воле всадника. Только теоретически, развел руками Ульф, но мы, разумеется, готовы помочь, чем только сможем. И, к слову, мы привезли вам дары, там есть кое-что из валерийских древностей, кое-какие безделицы, меч и кинжал валерийской стали и полмиллиона валантийских золотых оболов. Пока Ульф говорил, Дейенерис о чем-то думала, и Лейна, кажется, догадывалась, о чем, потому что в конце своих размышлений она снова посмотрела на Лейну, и не просто посмотрела, а, вроде как, заглянула ей в глаза, может попытаться меня убить, чтобы не мешало, тем более, что ребенок-то уже есть. Ну, решила Лейна, усмехнувшись в душе, такое решение может оказаться обоюдоострым, и в самом деле, есть ли у Дейенерис такой убийца, который может убить Лейну, причем не в бою при огромном численном превосходстве, а кулуарно, типа нож в печень или яд в бокал. Вот только эта Лейна кого хочешь может убить, ее же прикончить крайне сложно. Яды ее не берут, да и антидот всегда под рукой. Поймать ее врасплох, замучаешься искать окно возможностей. Стрела, но, если не в упор, то она успеет среагировать. Она же суперсолдат, как-никак, а не просто так погулять вышла. Однако, соперничество можно обратить в сотрудничество, и тогда Таргариенов станет уже трое, и это был бы совсем неплохой результат.